Утром купца увели. Затем поодиночке стали вызывать членов команды. Меня вызвали в последнюю очередь. В маленькой комнате, за столом, сидели в камзолах двое важных господ. В руках у них я увидел свои подорожные документы. — Кто вы? С какой целью находитесь на судне? — Я лекарь из Московии. Мое имя Кожин. На судне нахожусь пассажиром, направляясь из Франции домой в Москву. Мне хотелось бы знать, на каком основании я задержан. Документы мои в порядке, к судну я никакого отношения не имею. Шведы о чем-то переговорили на своем языке. Будете находиться вместе с командой на общих правах до решения суда. А в чем моя вина? Но слушать меня никто не стал. Надзиратель грубо толкнул в плечо и отвел в камеру. И это у них, блин, правосудие. Вся команда уже была в камере, не хватало лишь купца, владельца судна и капитана в одном лице. Его под руки притащили позже, был он избит. Как мог, я попытался оказать помощь. Еды снова не давали, но принесли в большом кувшине воды, все напились. Я смочил купцу повязки. — Гриша, а что не хотели? Купец, застонав, повернулся на бок. — Хотят, чтобы я признал свою вину в том, что якобы беспошлинно возил воск и меха в Ганзейский союз. — Ага, прямо 37-й год какой-то. Под палками можно признать все, что угодно. — А если заставят признаться? — Судно и груз конфискуют. Королевскую казну, команду отправятся на галеры или на каторгу. Такой оборот меня не устраивал. Надо было что-то придумывать. Осмотрев решетку на оконце и стены, понял, что кроме как через дверь не выбраться. Я придвинулся к купцу ближе. — Гриша, а суд может нас признать невиновными и отпустить? Купец долго молчал. Я даже подумал было, что он не услышал вопроса, но, наконец, произнес. — Нет, это вряд ли. Такой ответ еще более укрепил меня в решении, что отсюда надо бежать. — Гриша, бежать надо. Купец лишь усмехнулся разбитыми губами. — А как? — Да на нашем же судне. — До судна еще добраться надо, а там охрана. Да даже если уйдем из порта, фрегат догонит, он значительно быстроходнее. Я надолго задумался. Да, препятствий много, но каторжный труд на серебряных копьях короля Густава меня не прельщал. Я зашептал Григорию ухо. Кто из твоих ребят может держать язык за зубами и силушка не обижен? Купец даже не задумался. Федор Карасев и Ануфрий Оглобля. Позови их к нам. Я боялся посвятить в свой план всю команду. Вдруг шведы попытать маленько вздумают. Не всякий язык удержать сумеет. Пока нас не развели по разным камерам, или не заковали в кандалы, или не сотворили еще что-нибудь такое же мерзопакостное, нужно было действовать. Я объяснил Федору и Ануфрию задачу и начал стучать в дверь. Долго ничего не происходило. Затем в коридоре послышались шаги, и в двери открылось окошечко. Надзиратель что-то спросил на шведском. Я бойко затараторил на русском, показывая рукой вглубь камеры. Сработает ли моя уловка? Окошко закрылось, загромыхали ключи, дверь в камеру приоткрылась, и высунулась рука с масляным светильником. Федор тут же ухватился за руку и резко втащил стражника внутрь. Тот и пикнуть не успел, как Ануфрий тряпкой заткнул ему рот. К сожалению, никакого оружия у него при себе не было, лишь связка ключей. Я стащил с него форменную одежду и надел поверх своей. Поскольку стражник был ростом высок, как и все шведы, форма пришлась мне впору. Было неприятно натягивать на себя чужую, пахнущую чем-то кислым одежду, но выбора не было. Шведа связали и бросили в углу. «Кто-нибудь говорит по-местному?» — обратился я к команде. Один из матросов сказал, что немного умеет. «Выясни у него, где и сколько охраны в тюрьме». Матрос залопотал по-шведски. Кляп изо рта у надзирателя мы вытаскивать побоялись. Тот с перепугу мог закричать. Стражник на пальцах показал двое. Не так уж и плохо. Времени терять было нельзя. Если все пойдет как надо, побег обнаружат утром, когда придет смена. Я вышел в коридор и направился к выходу. За мной тихо крались Федор и Ануфрий, остальные сидели в камере. Подошли к караульному помещению. Оно слабо освещалось масляной плошкой. На столе стоял кувшин с вином. Двое стражников в расслабленных позах сидели на лавках. Дисциплина здесь явно хромала. Я опустил голову, стараясь, чтобы свет не падал на лицо. Может, на мгновение это собьет стражников с толку. Где находится оружие, я не знал. Плохо, если оно под рукой у тюремщиков. Обернувшись, сделал знак Федору и Ануфрию быть наготове. Не спеша открыл дверь, подзвякивая связкой ключей. Один из стражей поднял голову, и пока он не успел меня разглядеть, я обрушил кулак с зажатыми в нем ключами ему на голову. Мои сокамерники, ворвавшиеся следом за мной, быстро скрутили второго. Связав им руки и ноги поясными ремнями, мы заткнули им рты одеждой и, не церемонясь, отволокли в камеру. Моряки с нетерпением ожидали нас. Я приказал не шуметь и тихо идти к выходу. Дверь в нашу бывшую камеру на всякий случай запер. С ключами в руке пошел к выходу, где уже стояли все наши. В караулке мы нашли две алебарды и три короткие сабли, больше похожие на абордажные. Да, невелик арсенал, но это лучше, чем голые руки. Хорошо, что нас разместили в припортовой тюрьме. Охрана здесь слабая, да и до судна добираться недалеко. Было бы хуже, если бы нас заперли в городской тюрьме. Там охрана была бы серьезнее, и попробуй-ка найди дорогу в ночном городе. Мы медленно продвигались среди портовых построек и складов, стараясь не шуметь и не привлекать внимания. Вот и наше судно. У сходней маячит охранник, и неизвестно, сколько их на шхуне, и есть ли они еще. До стоящего у пирса фрегата 70 метров. Шуметь нельзя. Тревога поднимется мгновенно. Даже если на фрегате часть команды на берегу, оставшихся с лихвой хватит, чтобы порубить нас в капусту. Поскольку я был в чужой форме, решил идти туда сам. Сунул в рукав нож. Федору поручил незаметно подобраться к охраннику сбоку и в нужный момент отвлечь его внимание. Бросить камень в воду или кашлянуть. Ануфрий должен был идти передо мной. Со стороны это могло выглядеть так, будто я сопровождаю задержанного. Все бы хорошо, но вряд ли арестованных водят по ночам. Расчет был только на некоторую растерянность охранника, хотя бы минутную. Вся оставшаяся часть команды шхуны спряталась в тени портового склада. «Ну, пора». Федор уже 20 минут как уполз и должен быть на месте. Мы с Ануфрием вышли из-за пакгауза и, не торопясь, направились к нашей шхуне. Когда до охранника осталось несколько метров, он что-то спросил. Я сделал вид, что закашлялся, но по-прежнему шагал вперед. Охраннику мое молчание явно не понравилось. Он начал шарить по поясу, явно пытаясь вытащить из ножен палаш. В это время очень кстати дал себя знать Федор. В воду рядом со шхуной свалился какой-то крупный предмет. Охранник инстинктивно обернулся на шум. Я рванулся вперед и всадил ему нож прямо в сердце, одновременно зажимая рот рукой. Подскочивший Ануфрий подхватил его за ноги и мы живо затолкали убитого в щель между бочками, стоявшими на пирсе. Уже втроем, вместе с Федором, который взял палаш убитого в руку, мы осторожно поднялись на нашу шхуну. Поскольку матросы знали корабль лучше меня, они пошли первыми. Даже в темноте они хорошо ориентировались в закоулках шхуны. Мы быстро обшарили весь корабль. Пусто. Никого. Я распорядился, чтобы Ануфрий тихонько привел на судно всю команду. Сам прошел в свою каюту. Все вещи, оружие, даже деньги были на месте, вероятно, до решения суда. Я осмотрел свои пистолеты. Они оказались заряжены, и сунул их за пояс. На палубе послышалось шарканье подошв. Тихое чертыхание. Пришла команда. Распорядившись, чтобы люди зашли в трюм и не высовывались, мы уединились с купцом Григорием, Федором и Ануфрием в небольшой капитанской каюте. Поскольку план побега исходил от меня, и пока все шло как надо, я невольно стал лидером, и команда, даже сам купец, мне безоговорочно подчинялась. Я решил держать совет, что можно предпринять, чтобы задержать фрегат в порту. Нам надо выиграть хотя бы сутки.